приказчиковые подошвы. Был в полевой приказчик Саверьян Кондратич. Ох и лютой, ох и лютой. Такого, как заводы стоят, не бывало. Из собак собака, зверь. В заводском деле он, слышка, вовсе не мороковал, а только мог человека бить. Избар был, свои деревни имел, до всего решился. А все из-за лютости своей. Сколько-то человек до смерти забил, да еще которых из чужого владенья. Ну, огласка и вышла. Прикрыть никак невозможно. Суд да дело Северяна и присудили в Сибирь, либо на здешние заводы. А Турчаниновым владельцам такого убойцу подавай. Сразу назначили Северяна в полевую. Сократи, сделай милость, тамошний народ. Ежели и убьешь кого, на суд тебя тут никто не потянет. Лишь бы народ потише стал, а то он вот что вытворять придумал. А в полевой перед этим старого-то приказчика на каленую болванку посадили, да так, что он в одночасье помер. Драли, конечно, за приказчика-то, только виноватого не нашли. Никто его не садил, сам себя. Угорел, может, либо затмение на него нашло. Хватились поднять его с болванки, а уж весь зад до нутра испортило. Такая, видна, воля Божья, чтобы ему сзаду смерть принять. По этому случаю владельцам заводским и понадобилось рыкало-зыкало, чтобы народ испужать. Вот и стал убойца Северьян нашим заводским приказчиком. Он, слышка, смелый был, а все-таки понимал, завод не деревня, больше опаски требует. Народ, вишь, завсегда кучкой. Место тесное, да еще у огня. Всякий с орудий какой-нибудь. Клещами двинуть может, молотком садануть, сгибнем, либо полосой брякнуть, а то и палкой ахнуть. Очень даже просто. Могут и в волок, либо в печь головой сунуть. Угорел где, подошел близко, его и затянуло. Поджарили же того приказчика. Северьян и набрал себе обереженных. Откуда только выкопал? Один другого могутнее, да отчаяние. И все народишко откать последнее. Братцы-хватцы из шатальной волости. С этой оравой и ходил по заводу. Впереди сам идет, в руке плетка в два перста толщиной. С подвитым кончиком, в кармане пистолет на 4 ствола заряженный. Пистончики надеты, только из кармана выдернуть. За Северьяном шайка идет. Кто с палкой, кто с саблей, а кто с пистолетом тоже. Чисто в поход в какой средился. Первым делом уставщика спрашивает, кто худо робит. Тот уж знает, что ладно, про всех сказать нельзя. Сам под плетку попадешь. Потаковщик где? Вот и начинает уставщик вины выискивать. На ком по делу, на ком по насердке, а на ком и вовсе зря. Лишь бы от себя плетку отвести. Наговорят так-то на людей, приказчик и примется лютовать. Сам слышно бил. Хлебом его не корми, любил над человеком поголиться. Такой уж характер имел, убойца одним словом. В Медную гору сперва все-таки не спущался. Без привычки под землей страшно, хоть кому доведись. Главная причина — потемки, а свету не прибавишь. Хоть сам владелец спустись, ту же блендочку дадут. Разбери, горит она, али так, только вид дает. Ну, и мокреть тоже. И народ в горе вовсе потерянный. Такому, что жить, что умирать, все едино. Безнадежный народ, самый для начальства беспокойный. И про то Северьян слыхал, что у Медной горы своя хозяйка есть. Не любит, будто она, как под землей над человеком измываются. Вот Северьян и побаивался. Потом насмелился. Со всей своей шайкой в гору спустился. С той поры и пошло. Ровно еще злости в Северьяне прибавилось. Раньше руднишных драли завсегда наверху, а теперь новую моду придумали. Приказчик плетью и чем попало прямо в забое народ бьет. Да каждый день в гору повадился. А распорядок у него один. Как бы побольше людям худо сделать. Который день много народу